Третье. Стасу вторым из огненных исполинов был он, вдруг подумалось. А была ли в действительности человеческая история, или же ее, прикрываясь божественным статусом, писали вышние, которых впервые переиграли на их же поле, упреждая на несколько ходов вперед, переписывая, казалось бы, незыблемое произошедшее. Взять хотя бы Христа. До сих пор о нем спорят, за него убивают, жизнь свою отдают куда реже. А вот он сидит рядом, на расстоянии вытянутой руки, совсем реальный, совсем простой, человеческий. Хотя в залитой светом рубке Анастасии, накинутой на плечи багряницы и струйками спекшейся крови, он выглядел странно, но все же он был обычным человеком из плоти и крови, удивленно присматриваясь к работающим за терминалами людям. Кто-кто, а он точно знал, что те были отнюдь не грозными ангелами, а людьми. В суматохе Гефсимании Стас не успел как след рассмотреть Мессию, но ничего необычного в нем не было. Смуглое восточное лицо, глаза, внимательное и удивленное. В целом, каноничная внешность Спасителя, симметричные черты, не имеющие еще оттенка византийской иконописи. Они будут привнесены позже, на этот раз куда точнее и полнее. Люди успеют запечатлеть живым. Почувствовав на себе взгляд, он обернулся, но Стас не отвел и не опустил взгляда, всматриваясь в едва отливающие сталью глаза. Спаситель как-то неловко, растерянно улыбнулся. Понтий же, сидевший рядом со Стасом, вдруг спросил: «Боги ли вы? Разве у человека непременно должен быть господин, милующий, карающий? Однажды должно стать равным, не возвышаясь над слабым и не склоняясь перед сильным». «Знать бы, утверждение это или вопрос?» — покивал головой прокуратор. «Смотря на это, вы боги, но глядя в глаза, люди. Я довольно пожил на свете, чтобы понять. Боги глухи к мольбам смертных, сходят, когда нужно им. Им нет дела до судеб людских». Спаситель едва заметно вздрогнул, но ответил: «Я перешел, чтобы изменить, показать, что нужно верить в себя, а не придуманных богов. Пройдут сотни лет, эти, казалось бы, простые слова будут извращены, соделывая меня далеким заоблачным божеством, милосердным, но чуждым милосердием. Но, глядя на них, имею радость ожидать рассвет. Пройдет время, и егемон, каких-то 2000 лет, и сыны человеческие станут выше небес, дотянувшись до самых далеких звезд. Но в отличие от нас останутся куда больше людьми. Не хочешь ли ты сказать, что они наши далекие потомки?» Распахнул в изумлении глаза прокуратор. «Но как же боги?» «Боги – страх сумерек. Они же – полдень, под которым исчезает, обличаясь, всякая ложь. Но между сумерками и новым днем – темень разума, где безраздельно правят божества. Они есть вымысел разума или вправду затвердие небесной, живут сходящие исполины. К сожалению, живут. Далеко не боги. Не всегда исполины, но мнящие себя такими, держа нас в путах страха и невежества сильнее железного ошейника. Я пришел сказать правду. Оказалось, рано ее открывать. Истина страшит неготовых. Вам сейчас куда нужнее обычное милосердие и прощение. Если не других, то хоть себя. Дивны твои речи, Господи. Не мудрено, что за них тебя ныне желали распять. Бесстыдство и корысть точит детей Израиля подобно ржавчине. Право, мне непонятен твой выбор. Нездоровые нуждаются во враче, но больны. Мало мудрости принять смерть там, где надобно жить. Некоторые раны прижигают каленым железом, дабы не сгнила вся плоть. Но если сие уже свершилось, зачем же мы? Кто тебе сказал, егемон, что единожды свершившееся является таковым навсегда? Повернулся к прокуратору Брама. Будущее куется не где-то и когда-то. Оно вершится сейчас. Прокуратор хотел было ответить духи римских мыслителей, но путника позвали к большому окну, сквозь которое были видны клубящиеся внизу облака. «Мы засекли гонца, ты не поверишь». «Поверю», – скрестил руки на груди Брама. «Обычно случается именно то, чего совершенно не ждешь. Это Тарсянин». «Откуда ты знаешь?» «Синхр я. Или погулять вышел. Пусть хоть что-то идет как положено. Господи, можно тебя на два слова?» Мессия с готовностью шагнул к окну. Прокуратор, не желая терять лицо, последовал за ним, опасливо посматривая вниз. «Ты знаешь его, господи?» – шепнул прокуратор. «Пока нет. Наверное, скоро познакомимся». Земля с бешеной скоростью понеслась им навстречу. Егемон прикрыл глаза рукой, прощаясь с жизнью, но чувство достоинства заставило смотреть смерти в глаза. Смутная точка внизу превратилась в несущегося во весь опор всадника. На боках скакуна выступило мыло, но всадник безжалостно его понукал, словно за ним гналась сама смерть. Впрочем, это было недалеко от истины. На пустынную дорогу упала полоса слепящего света. Скакун захрапел и встал на дыбы, сбрасывая всадника на земь. «Савл, Савл, по что ты гонишь меня? Кто ты, Господи?» Прикрывая глаза от слепящего света, прошептал дрожащий гонец. «Я Христос, которого вы хотели распять. Что делать мне?» «Что делать, что делать?» Стрел другой голос. «Сюда иди, простри руку свою, прогнись!» «Ёкалы мене, кто поставил на дороге посадочную опору?» Последнее, видимо, предназначалось не ему, но Савл вцепился в чью-то широкую ладонь и, шаря перед собой рукой, шагнул сквозь клубы пахнувшего пара. Земля словно закружилась, и ослепший гонец начал различать смутные очертания некой палаты. Спустя мгновение зрение вернулось так же внезапно, как и исчезло. На Савла смотрели внимательные, отчего-то грустные глаза мессии, которого он когда-то мельком видел. «Прости меня, Господи, откуда я мог знать?» «Мне не за что прощать тебя. Ты был слеп, как многие, ныне же прозрел к жизни иной. Всякому рожденному нарекает имя. Отныне тебя будут звать Павлом. Что делать мне? Что хочешь ты сам, а не страх твой?» «Прозреть хочу, Господи!» Жаром воскликнул обращенный Павел. «Ныне указал слепоту мою. Желаю узреть истину, дабы не блуждать более во тьме. Все римляне сдвинуты на истине». Склонившись к прокуратору, прошептал Брама. «Большинство». Снизал плечами Понтий. «Каждый ищет свое. Иудеи ищут мессию. Римляне ищут истину, не замечая, что она может быть рядом». «Да ты философ!» Уважительно протянул путник. «Это хорошо. Думаешь, что люди нам нужны? Фанатиков завались, а деятельных мыслителей по пальцам». «И что теперь? Гонца мы настигли и, кажется, обратили на свою сторону. Знатная колесница. На такой бы в Рим, да к Цезарю. И я бы припомнил все требования сенаторов». «В Рим? А ты голова. Действительно, подбитый в римском праве гражданин может быть избран на должность Цезаря. Устои создают люди, Цезарями не только рождаются. Считай, кандидатура утверждена. Но помни, служить народу и заставлять служить себе – вещи разные, как клянуться у вас. Служу Советскому Союзу». «Это как?» «Об этом позже. Сдается, Господь решил исполнить часть предначертанного». «Брама, не кажется ли тебе, что мы несколько опережаем ход событий?» – прервал Стас. «Друг мой, мы от них порядочно отстаем. События развиваются уже независимо от нас. Эта встреча произошла бы через несколько лет сама собой, и у Павла естественным путем развился бы комплекс вины за избиение христиан. Он не мог себе этого простить до конца жизни, и позже тоже не мог. Теперь этого не случится. Что же касаемо истории, то в обоих вариантах он был порученцем Гамалиила, посему нет ничего странного в том, что гонцом в Рим был послан именно он. Совпадение? Закономерность. Да и Иуда передумал вешаться, хотя и предал, но после трижды восславил небо за спасение Равуни. Петр, отдельный вопрос. С какого, ты думаешь, ему вручили ключи от рая? Без понятия. Он видел преисподнюю еще при жизни, куда и направляемся. Хоть чего бы крейсеру носить имя Анастасии в воскресенье? Слушай, а было ли вообще в нашей истории хоть что-то, что не направлялось и не корректировалось из нее? Куда ни плюнь, кругом нижние, вышние, теперь вот синхры, и все краят на свой лад. Разумеется, во имя высшей цели и идеалов, только разве станет лучше жить от этих божественных игр простому человеку? «Ах, вот о чем ты!» – кивнул путник. «Вопрос этот действительно очень важный, нужный, обыкновенно замалчиваемый. Знаешь, сколько раз им задавался, мучился? Много. Пока не понял, задаваться высокими материями одно, а делать их общедоступными, воплощая в жизнь, другое. Настолько другое, что не пробовавшему этого делать мыслителю, уловить сию разницу очень сложно». Присутствующие, затаив дыхание, внимали рассуждением путника, схожими на разговор с самим собой. Он, словно не замечая, наморщив могучее чело, смотрел в окружающий крейсер безвидных хмарь. Задавался, терзался и мучился ими, пока не понял. Мне куда легче жертвовать собой, нежели отдавать на заклание других. Пусть даже это предрешенный, исторически свершившийся непреложный факт. Вот скажи, Господи, тебе проще уйти на жертвенное распятие, принеся себя в искупление человеков, нежели остаться и жить как мы, лишенные до поры непонятой божественности человеческого достоинства. Мессия неопределенно пожал плечами. Было трудно понять, согласен он или нет. Павел пораженно смотрел на грозного путника, на терзаемого сомнениями Стаса, на склоненную с благородной проседью голову римского прокуратора, и казалось, еще немного он поймет, что скрывалось в молчании, облекаясь в нелегкие думы о смысле бытия, неожиданно оказавшиеся на грани прозрения, ощущение «вот-вот поймаешь, догадаешься, поймаешь ускользающий краешек простой истины». Между тем хмарь становилась гуще, свиваясь в багровые жгуты. Казалось, близилась пустынная буря, готовая поглотить лик солнца и погрузить землю во мрак и смятение. Из нее били колючие колкие молнии, ударяя так близко от колесницы, что сердце стыло от страха. Гости мимоволи сгрудились вместе, забыв, что один из них римский прокуратор, а второй приговоренный неведомым предрешением заключенный. Путник не выказывал страха, смотря в лик бездны, обронив непонятное «горловина». Прокуратору было непонятно, но горловина мало отличалась от мрачного тартара, заморозившего дыханием биение сердец. Зачем они здесь? Зачем смертным вступать в чертоги смерти, которая, подобно искорке, стремилась Анастасия? «Ради бессмертия свершится, что должно», — шепнул Мессия. «Что стала смерть, станет жизнь». С этими словами он вспыхнул, подобно солнечному блику, ослепив на миг глаза, а когда все смогли видеть, его уже не было. «Вот так вот», — грустно кивнул путник. «Свершилось вопреки всему. Но кто сказал, что он будет один?» «Капитан, включить генераторы на полную, хотя нет, лучше уходите. Сейчас тут такая свистопляска начнется, никакое поле не выдержит. Гостей высадить без города». «Я с тобой», — спешно облачаясь в бронь, промолвил Стас. «Это вряд ли», — отрезал путник. «Анастасия сама собой отсюда не выйдет. А ты как-никак синхр. Пусть молодой и наивный, но какой есть. Зоней пострашнее бывало. Не веришь? Ну и зря». Тот нехотя кивнул, смиряясь с необходимостью отвечать за других. Неожиданно подал голос Понтий. «Я пойду». «В своем ли ты уме, прокуратор? Тебе ли тягаться с бездной?» Схватил его за рукав Павел. «Если сие правда, и это должно свершать людям, то я человек. Остальное обрящу в пути». «Сей человек», — уважительно посмотрел путник, — «броню прокуратору Понтию». Стас, пораженно кивая, помог ему облачиться в бронь, подгоняя под высокую сухощавую фигуру, надвинул шлем, и в следующий миг оба они исчезли. Некоторое время всматривался в темень, силясь рассмотреть в бездне проблески света. И только когда Анастасию стали сотрясать глухие удары, словно очнулся и самыми губами скомандовал «Ввысь». Иерусалим стоял, где и был, хотя пришедшая тьма, казалось, потрясла основание небес и земли. Город тряхнуло, на солнечный лик упала темень, вызывая ужас. Завеса в храме разорвалась надвое. Люди были испуганы, слухи ширились, как пожар. Говорили, огненная колесница забрала Мессию на небе, а за намерение распять на земле обрушилась кара. Сионской горнице собрались испуганные, и пришедшие в себя от зрения огненных исполинов ученики, двери распахнулись. Скидывая покрытый серой дорожной пылью капюшон, вошел Петр, скидывая предостережение руки, пропуская гостя. «Петр, что случилось? Где учитель?» «Зрел я колесницу огненную, вознесшуюся в небеса, и мужей, подобно молнии во славе Божией, говорящие с Господом, и слышали бы глаголы неизречены». «Кто спутник твой?» Подозрительно посмотрел Иуда Искариафа, выражая общий написанный на лицах вопрос. «Се Павел, призванный Господом ныне, как ранее мы, бывший со мной на колеснице и слышавший глаголы небесные, муж достойный уважения, исполненный острого ума и мудрости. Я был в месте, где заканчивается зримое, слышал мужей света, один из которых Иисус Назарянин, и склонил главу к мудрости. Не меня бойтесь, но тех, кто руками Рима хотел пролить кровь святую. Они не остановятся, сея раздор и разрушение, толкая народ на мечи. Посему прошу помощи в примирении смут, ибо и вы потерпели от них». «Просишь ли быть предателем?» Вспыхнул Иуда, памятуя недавнюю слабость. «Цари наши предали народ еще ранее, продавая благосклонность за золото. Я же прошу о мире, не от крови, но от греха». «Что значит сие?» Подала голос Мария. «Рим не поднимет руку на сына твоего и церковь его, доколе не потеряете достоинства. Но это покажет лишь время». С этими словами он набросил капюшон и как тень выскользнул за дверь.